83. Как открыть свой бизнес? Бизнесмены или предприниматели — это люди, меняющие мир. Они придумывают новое, налаживают процессы производства и, конечно же, зарабатывают на этом. Предпринимательская деятельность — это процесс создания бизнеса и управления им с целью получения прибыли. Бизнесмены берут на себя риски, связанные с организацией бизнеса, и используют свои знания для достижения успеха. Основные характеристики предпринимателей. Активность. Бизнесмены проявляют инициативу, ищут новые идеи и возможности. Готовность к риску. Они рискуют своими деньгами и временем, успех не гарантирован. Стремление к прибыли. Главная цель – получать прибыль. Создание инноваций. Многие создают новые продукты и услуги или улучшают уже существующие. Виды предпринимательства. Малый бизнес. Индивидуальные предприниматели и небольшие компании. Пример – кафе, магазины, салоны. Средний бизнес. Более крупные компании с несколькими сотрудниками и более сложной структурой. Пример – сеть магазинов, парикмахерских. Крупный бизнес. Огромные корпорации международного уровня. Пример – автомобильные концерны, IT-компании. Роль бизнеса в экономике. Создание рабочих мест. Больше мест работы – больше денег у населения. Лучше жизнь в государстве. Экономический рост. Товаров и услуг становится больше, экономика развивается, снижается бедность. Развитие общества. Бизнесмены внедряют новые технологии и идеи, которые облегчают жизнь людей, а также развивают конкретную отрасль. Проблемы и риски бизнеса. Конкуренция. Нужно постоянно бороться за клиента и свое место на рынке. Финансовые риски. Убытки могут привести к банкротству. Перемены. Законы, налоги и ситуация в стране могут измениться, что усложнит ведение бизнеса. Экосистема компании – это сеть связанных между собой продуктов и услуг, которые работают как единое целое. Благодаря этому людям проще и удобнее пользоваться продуктами одной единственной компании. Так бизнес удерживает клиентов и снижает конкуренцию. Пример первый. Технологическая экосистема. В Яндекс входит поисковик, карты, такси, маркет, лавка, Алиса и так далее. Все сервисы связаны между собой, чтобы было удобно использовать их вместе. Пример 2. Финансовая экосистема. В Сбере много продуктов. Банк, страхование, инвестиции, доставка еды, онлайн-кинотеатр и так далее. Все это дает клиентам единый опыт. Как начать свой бизнес? Идея. Найди решение какой-то проблемы, которую ты замечаешь как клиент. Например, непромокаемые чехлы для обуви – то, что нужно любителям погулять в дождь. План. Составь бизнес-план. Опиши цели, стратегии и бюджет бизнеса. Регистрация. Зарегистрируй бизнес в государственных органах. Финансирование. Найди деньги для старта. Можно использовать свои сбережения или привлечь инвесторов. Маркетинг. Разработай стратегию продвижения своего бизнеса. Многие думают, что достаточно купить франшизу, право на готовый бизнес, или начать что-то перепродавать, чтобы деньги потекли рекой. Но это не так. Бизнес требует вовлеченности, определенных знаний и навыков, постоянного развития. Иногда какое-то увлечение перерастает в собственное дело, которое приносит пользу и неплохие деньги. Подумай, чем тебе нравится заниматься. Может, это хобби можно монетизировать и масштабировать.